«Тварь!» – завизжала птица, но отвлеклась и прозевала щупальце, которое обхватило системщика. В этот момент Лена выпустила стрелу в волка, который заскочил на спину пятиметрового Артема и вонзил когти в его шею. Волка сбила с плеч древнего, а на землю хлынула кровь. Но Артем вспыхнул исцелением, и раны на шее затянулись. Однако и волк выжил и ударил электричеством. Причем по Лене. Но на пути молнии появилось летающее дерево и лопнуло от взрыва. В этот момент древнего протаранил каменный человек и уронил на землю. Он навалился на Артема и, освободив птицу, начал бить древнего своими мощными кулаками. Однако его плоть была очень упруга, а каменный гигант весьма неуклюж. «Артем!» – раздался крик Лены, и император оттолкнул гиганта и исчез, используя пространственный шаг. Он оказался в воздухе и увидел зеленый шар, который выпустил адмирал. В этот момент на теле древнего засияли странные руны. Такие же руны засияли и на теле Лены, но это было скрыто ее броней. Татуировки Норф. Пусть удалось восстановить далеко не все, но были как пассивные, которые действовали постоянно и увеличивали характеристики на 20%. По татуировке на характеристику, так были и активируемые. Они существенно увеличивали все характеристики сроком на несколько минут. На земле вдруг появились 30 зомби, призванных Артемом, а затем и 30, призванных Леной. В одного из них и попал сгусток зеленой субстанции, и зомби начал покрываться грибком. Всего пара секунд, и от тела зомби ничего не осталось, лишь доспехи, которые тут же развеялись. А Артем, приземлившись на землю, взмахнул всеми щупальцами, сметая волка, каменного избив птицу. Враги пытались уклониться, но древний использовал траекторию полета, дабы ускорить восприятие времени. Тут же стрела Лены пронзила голову птицы и на землю полетел кристалл, но не долетел. «Сильны, сильны, однако», — раздался голос адмирала, и рядом из света появился дракон, размером с бомбардировщик. «Ра-а-а!» — взревел тот и выпустил пламя. Артем с Леной хотели вернуться в Межмирье, но не смогли. Все живое создавало эдакое поле подавления переноса, а этот дракон, он всю поляну им накрыл. Но неожиданно для врагов активировался висп ветра, призванный Леной, и он ударил по пламени, разбивая его надвое. Но даже так Артема немного обожгло, а зомби почти все сгорели. Уцелевшие зомби сейчас бились с каменным и волком, но Артем появился над ними и, схватив каменного, метнул в дракона, а тот отбил камушек лапой, и в силах он не сдерживался, поэтому на землю уже упал труп, а следом и волк обратился человеком с простреленной головой. «Слабенько», — хмыкнул древний. «Не так легко быстро обучить сильных воинов», — ответил адмирал, уже стоявший на спине дракона. «Ты лишь продлеваешь агонию мира. Земля все равно падет. Человечество не сможет объединиться. Ему достаточно лишь продержаться. Я уничтожу систему, идиот», — рассмеялся адмирал. «Ты еще не понял, ты лишь марионетка. В конце тебя ждут лишь разочарование и отчаяние. Что ж, я посмотрю на это и тогда». Договорить мужчина не смог, так как ему в лоб вонзилась стрела. Правда, адмирала защитил один из множества артефактов. Как невежливо, покачал он головой. «Впрочем, неважно, вы все равно умрете, но не сего», он вновь не успел договорить, так как древний неожиданно сорвался с места и полетел, словно его швырнули. И не словно, дракон тут же выдохнул пламя, накрывая им Артема, но вдруг клубок из каменных щупалец вырвался из огня и обрушился на голову дракона, практически вбивая его в землю. Адмирал выпустил шквал зеленых сфер, которые стремительно покрывали тело древнего, но он вспыхнул огнем, сжигая грибок. А затем Артем резко вырос в размерах, став полноценным древним чудовищем, и щупальцами обхватил дракона. Щупальца вытянули когти и впились в чешую, и дракон закричал от боли. Он выдохнул пламя, однако не был в состоянии задеть Артема. Тот держался на спине чудовища и фиксировал его шею. «Остановись, черт!» — выкрикнул адмирал, уже спрыгнувший с дракона. Он принялся метать свои сферы из грибка, которые по идее сжирают все живое. Но склизкая кожа древнего оказалась им не под силу, да и пламя регулярно их сжигало. Активировав несколько артефактов, адмирал стал невидимым и многократно ускорился, убегая в лес. Вот только его неожиданно сбило дерево. Но мужчина перекатился и, вскочив на ноги, бросился дальше. Однако с воздуха опустилась Лена. Он выпустил грибок, а визг сдул его ветром. И вдруг в руках Лены появилась Ан-4. Она выпустила мощный луч, а адмирал вспыхнул защитным куполом. Но он лопнул, появился второй купол, третий. Луч уничтожал защитные артефакты и навыки один за другим, а адмирал попытался атаковать девушку. Вот только он имел совсем немного атакующих навыков, ведь его основной навык казался безупречным. В этот момент раздался вопль, и адмирал получил сообщение, что его дракон был уничтожен. Проклятие! Из пространственной сумочки он выхватил кристалл, но тут же был поражен молнией, а за ней на главного врага человечества упали энергетические оковы. Веревка из энергии сковала мужчину, и тот упал на землю. «Постой!» – выкрикнул адмирал, увидев подошедшего Артема. Но тот резким ударом ноги раздавил голову пленника. «Не подожду!» – произнес император и, отойдя от трупа, рухнул на мягкое место, но вдруг тело адмирала обратилось энергией и исчезло. «Внимание! Вы одолели уничтожителя, не дав ему нанести существенный урон Земле. Уничтожитель будет поглощен системой и станет ее рабом». Значение мира Земля было пересмотрено. «Рабом? Хах, достойная участь». Артем рухнул на траву, а рядом прилегла Лена. «Артефакты его тоже исчезли», — проворчала она и скрыла шлем. Артем лишь рассмеялся и, подтянув к себе алчную девушку, обнял и поцеловал. «Рано расслабляешься. У нас там большая война. И еще верховный владыка Шелл. Помню. Но я ведь заслужил минутку отдыха, дурак», — засмущалась Лена, прочитав мысли своего императора. Когда все закончится, она поджала губы, а уши ярко покраснели. «Ты на нас женишься, и детишки. Много детишек, много. Мне нужно восстанавливать популяцию моего вида. Посмотри», — заулыбался парень, передав девушке планшет. «Ваш народ очень уж хорошо прячется». «А, как?» — девушка смотрела на список и не верила своим глазам. Теперь можно было фильтровать население империи по расе. И сейчас она видела аж 39 человек, включая ее и Аму, принадлежащим одному народу. «Вот так, в империю прилетает все больше и больше людей. Да и твои сородичи могут спокойно жить на островах, которые не являются феодами. Там они ничем не отличаются от остальных». «Да, ты прав», — девушка прижала планшет к груди, а после вновь взглянула. «Ох, аж 5 мальчиков одного возраста самой. От женихов отбоя не будет», — хохотал Артем. Лена же пришла в ужас, как подумала об этом, чем, собственно, еще больше развеселила парня. Вскоре они привели себя в порядок, собрали добычу и переместились в Пекин, где и рассказали о уничтожении адмирала, а затем долгая и нудная подготовка к сражению в Межмирье. Помимо этого, Артем начал помогать в Италии. Сперва он спас пленников в городе Турин, перенеся из города 200 с лишним тысяч человек. Затем помог с нападением на Милан. Туда отправились элитные войска с целью диверсии и уничтожения припасов шилцев. И хоть вылазка удалась, но шилцы и так уже перешли на земной корм, обильно питаясь землянами. Но главное, это то, что удалось уничтожить башню магов и отступить без серьезных потерь. Без подкреплений шилцы не могли надежно защищать такую большую территорию. Поэтому Артем со своими вратами стал настоящей катастрофой для пришельцев. Правда, куда меньшей, чем истребление гражданских. Лишившись живого щита, пришельцы сами развязали землянам руки, и шилцев начали бомбить, нещадно и жестоко. Имея врата, можно было перебросить сотни рзо, 2 часа утюжить врага, а потом исчезнуть. Артем желал побыстрее разобраться с пришельцами, так ему нужна была помощь в Межмирье. Пока были проблемы с ракетами, так как электроника плохо работала, но обычная артиллерия отлично себя показала, и вроде бы все шло хорошо, но шилцы неожиданно отступили к Милану, а после исчезли. Никого не осталось, как и десятков тысяч пленных землян. Куда они сбежали, никому не было известно, но в столице Шелла них не было известно. Артем же мог предположить, что они сейчас в Межмирье, или оттуда могли попасть в другой мир. Вот только ни он, ни кто бы то другой не видел у них женщин. А значит, им суждено вымереть, либо найти новые врата и стараться, пока не вернутся домой, размышлял император, стоя на крыше своего замка. Там, вдали виднелись они, войска центральных стран. Но немного ли, это даже не смешно. Артем невольно покривил лицом, глядя на тысячи кораблей, большие и маленькие, грузовые и торговые, военные и пассажирские. Все, что могло летать, летело к острову Империи. «Мы справимся». Они слишком поздно прилетели. Чов, стоявший рядом, хищно оскалился, и его поддержали другие генералы, включая рыцарей. «Думаю, пора использовать секретное оружие», — заулыбалась Кристина, на что Артем кивнул, и девушка исчезла, а через минуту. «Внимание, жители Межмирья! В ближайшее время Межмирье будет уничтожено. Все, кто не покинет его к моменту уничтожения или не присоединятся к пространственному императору Артему, будут уничтожены. Желаете присоединиться к империи без названия? У Чёва глаза на лоб полезли, а Артем рассмеялся. Но, к сожалению, сообщение продержалось лишь чуть больше 10 секунд. Межмирье быстро среагировало на взлом и удалило сообщение. Вот только, не зря 2 недели на это потратили. Ой, не зря, заулыбался император, наблюдая, как численность империи выросла до 46 миллионов. Как так? Едва не выкрикнула ошарашенная Кристина. Она появилась рядом с Артемом, да и остальные смотрели на него с выпученными глазами. Простые люди, прочитав это, перепугаются до смерти и согласятся на что угодно, лишь бы спастись. Они же не знают, что мы взломали систему, и теперь 46 миллионов человек получили бонусы от империи, продолжила черноволосая. Да, но это еще не все, ждем. Императорский указ. Воины и люди, которых привезли для уничтожения безымянной империи. Мощь империи непостижима. Я, император Артем, дабы вы могли спасти свои жизни, как только начнется атака на меня, приказываю вам захватить свои корабли и либо вступить в бой с противником, либо посадить судно. Ведь этот флот будет уничтожен. И это не все. Ждем. В руках Артема появился планшет, где он шаманил в новых приложениях, отмечая цели. И вот, вражеский флот подлетел к острову, а затем оказался на его территории. Они атаковали с юга, с той стороны, где не было больших городов. Адмирал, настоящий адмирал флота, решил ударить по столице, что было весьма логично. Имея летающий флот, довольно глупо штурмовать каждый город и крепость на окраинах. Цель ведь не захватить остров, а уничтожить пространственного императора. Начинаем, приказал император, и из 9 башен магов, разбросанных по всей империи, начали бить молнии. Они были не очень сильными, но стреляли очень часто, и их хватило, чтобы уничтожить воздушные баллоны кораблей противника. Одновременно с этим в воздух поднялись 2000 рыцарей-драконов. Каждый имел летающее животное и снаряжение с ранга, у некоторых даже в ранга. Активировать приложение «Свой-чужой», заулыбался Артем, и над головами жителей империи появился зеленый пломбоб. Он выглядел как кристаллик из игры Sims, что висит над головами персонажей. Его, как и красный пломбоб над головами солдат армии вторжения, видели лишь жители империи. И сейчас люди, переметнувшиеся на сторону Артема, смогли понять, кто за кого. Сразу начались сражения. «Захватим корабль и спасемся. Сдавайтесь!» — прокричал солдат в кольчуге, копьем и кожаном шлеме на голове. Он стоял на палубе небольшого военного корабля, 90% экипажа которого были зелеными, а это более 100 человек. «Вы с ума сошли!» — прокричал офицер, один из красных, глядя на множество взбунтовавшихся солдат. «Сдавайся! Император нас спасет!» — выкрикнул ему боец с копьем, а офицер был закован в латы. «Идиоты! Я самолично убью вас!» Он бросился вперед, но вдруг его огрели щитом, и офицер попятился назад. «Что? Почему? Империя дала нам силу!» — выкрикнул солдат, и 5 бойцов навалились на офицера, попросту вытолкнув его с корабля. «Баллисты по кораблю слева. Есть. Подтверждаю, там нет наших. Справа и ниже». Неожиданно все корабли, захваченные зелеными, позеленели, а вражеские покраснели. Но оставались серые, где были и красные, и зеленые. Зеленые знали, по кому стрелять, а красные нет. Начался хаос, когда сотни кораблей стреляют по другим. Те отвечают, но не понимают, почему. И в этот момент с земли начали прилетать снаряды. Зенитные пушки атаковали. Причем как самоходные, так и стационарные. Ракеты, к сожалению Артема, не успели модифицировать под условия межмирья. Будто мало было хаоса, так прилетели рыцари-драконы, начав уничтожать воздушные баллоны, а также захватить корабль. Приказал Саул, спрыгнув со своего птеродактиля на борт серого судна. И все зеленые, коих была половина, обнажили клинки. Это был тяжелый военный корабль, поэтому и народа здесь хватало. «Кто не сдастся, будет убит!» — выкрикнул он, а рыцари, один за другим, спрыгивали на палубу корабля, вырезая всех красных, кто не бросил оружие. Правда, видя подавляющую мощь, многие все же сдавались, а кто не успел, лишался жизни. Одновременно с захватом судна солдаты принялись стрелять из корабельных баллист по красным кораблям, и постепенно началась паника. Некоторые красные начали стрелять друг в друга, посчитав соседа подозрительным. В дело пошли магия, артефакты и могучие навыки, а на пути следования флота ежесекундно приземлялись суда, в основном поврежденные. причем как красные, так и зеленые. Садились они в основном на лес, некоторые на холмы и луга. Правда, эти земли были дикими, там полным-полно чудовищ. Но даже так, зеленые сумели объединиться и самоорганизоваться, что в принципе не очень сложно сделать, учитывая, что каждый из них получил мини-карту. Начались столкновения. Зеленые нападали на приземлившихся и разбившихся красных, но порой получали по зубам. Все же большая часть зеленых — это насильно завербованные в армию люди. Еще месяц назад они работали в поле или городах, а теперь они здесь, без навыков, уровней и шансов на выживание. Правда, так было до их присоединения к империи. Тем временем, командование флотом отдало приказ о посадке. Поняв, что корабли закончатся быстрее, чем они долетят до столицы, было решено идти пешком. Как раз к этому моменту объявились арбосы, чьи палубы были заполнены тритонцами. Эти огромные машины по уничтожению кораблей стали настоящим кошмаром, особенно для кораблей, где не было магов и могучих воинов, а это большинство. Но, к сожалению, боеприпасы были не бесконечные, да и то и дело по кораблям били баллистами, магией и могущественными навыками. Поэтому арбосы вернулись в столицу на ремонт и пополнение боезапаса, но свое дело они сделали. Каждый повредил или уничтожил по несколько десятков кораблей. Казалось бы, капля в море, но тут и башни бьют, и зенитки, и рыцари бушуют, а еще и вампиры прилетели. Тысячи вампирш, и не только эльфийки. Поэтому, когда флот вторжения все же приземлился, разместившись меж холмов, дабы защититься от башен магов, адмирал пришел в ужас, ведь он лишился как минимум половины армии, и ладно бы убитыми. Часть из них перешла на сторону императора. Проклятие, да как они посмели переметнуться, идиоты, бушевал адмирал флота. Он и главные офицеры собрались на флагманском корабле, обсуждая, что делать дальше. Их было 40 человек, все могучие, опытные, а также принадлежат разным королевствам. Поэтому у них разная форма и снаряжение. Ваше Преосвященство, хочу уточнить, что переметнулся в основном сброд. Основные силы пострадали лишь на 25%, произнес светловолосый мужчина, встав из-за стола. Даже это много, стукнул тот по столу. Проклятие, эта империя огромна. Еще и эти башни магов. Почему они такие сильные? Ответить никто не смог. Ладно, готовим войска. Что делать, вы знаете. Мы обязаны победить любой ценой. Хоть все здесь ляжем, но уничтожим императора. Они и правда знали, что делать. Все же войны в центре – дело обычное. Можно даже сказать – будничное. Людей много, ресурсов мало. Приходится бороться за место под солнцем. Сколько кораблей успешно приземлилось, было сложно посчитать. Впрочем, даже не считалось, сколько их вообще было. Но то, что прибыла гигантская армия – факт. А так как у этой армии было множество командиров и каждый вел свои войска, то и мобильность была на высоком уровне. Сотни отрядов разных цветов, снаряжения и национальности двинулись через холмы в направлении столицы, пока не прибыли к полям и увидели городские стены. Армия численностью не менее 100 тысяч человек начала собираться в кирпичики. Лучники, пехота, штурмовики, тяжелая пехота, маги и даже медицинские отряды приготовились к штурму города, а позади, на малой высоте летели сотни кораблей. Это были самые мощные корабли флота, но среди них можно было заметить и маневренные суда, без воздушного баллона сверху. Они должны ворваться в город и устроить там хаос, пожар и резню. На каменных стенах города собралось множество людей в странном снаряжении и с не менее странным оружием в руках. Со стен вытягивались странные металлические трубы, в огромных количествах были установлены настенные баллисты, а также металлические башни с множеством труб. Воины не понимали, что это, поэтому не считали за угрозу. Да и десятиметровые стены тоже. У атакующих были бомбы для уничтожения стен, корабли, которые в любой момент могут подняться повыше и обрушить на стену взрывные стрелы баллист, ну и маги. Много магов, но и не стоило забывать про великих генералов, воинов, обладающих навыком S-ранга. Каждая страна центра могла выставить от 2 до 3 таких воинов в атаку. Раздался голос адмирала, и множество сигнальных труб взвыли, оповещая армию о начале атаки. С ревом сотня тысяч солдат, заполонивших собою все пространство перед городом, двинулась брать вражескую столицу. Но, только они подошли на расстояние атаки, как неожиданно погас свет. Башни магов перестали светить, погрузив территорию вокруг столицы в кромешную тьму. Глава 25. Огонь. Раздался крик, и тысячи тритонов, воинов, облаченных в снаряжение корпорации «Тритон», начали стрелять лучами по воинам, стоявшими под стенами. В отличие от всех остальных на поле боя, «Тритоны» имели встроенные в шлем дополнительные режимы зрения. Один из них – это тепловой, так что на отсутствие света им плевать. Раздались вопли, в ответ на стены полетела магия и стрелы, но особого толку от этого не было. А затем, изрыгая пламя, по армии центра ударили зенитчики. Они одинаково эффективны как против летающих противников, так и против легкобронированной наземной техники. Но и в сражении с шилцами неплохо себя показали. Людей разрывало на части, а запах пороха весьма быстро перебил запах крови. Однако и командование армии не было дураками. Они предполагали подобный сценарий, и в небо ударили огненные сферы, а также осветительные артефакты. Ночь частично отступила. «Какого?» — выкрикнул солдат, увидев, что в шею его товарища слева впилась грудастая эльфийка. «Ша-а-а!» — прошипела Таи, обратившись к крупной летучей мышью, умчалась во тьму. «А тут тысячи летучих мышей!» За те несколько минут, пока царила тьма, они убили огромное количество людей. «В атаку! Уничтожить!» — кричали командиры, и воины бросились к стенам. На них обрушился град стрел, маги, пули навыков. Но и штурмовики могли кое-чем похвастаться. Снаряжение, создающее энергетическую защиту, прочнейший щит, да и в ботинках было заточено мощное заклинание. Подбежав к стене, воины высоко подпрыгивали, практически залетая на стены. Но в воздух поднялись многие тысячи фей-магов и ударили ветром по спинам товарищей на стене. Их это не сбросило, но продолжающийся ветер существенно осложнил жизнь штурмовикам. Впрочем, как и лучникам да магам, стрелы и магия попросту оказались бесполезны, разве что кроме самых мощных. Впрочем, и на этот трюк имелся свой. Маги армии ударили ветром по ветру. Вот только, к удивлению централов, маги империи оказались сильнее. А еще один за другим начали падать корабли. Настенные баллисты и зенитные орудия принялись выкашивать эти махины, которые уже развернулись боком и начали бить по стенам и защитникам из разрывных баллист. А затем активизировалась башня магов, и во врага полетели огромные огненные шары. Их, как могли, пытались сбивать, и порой даже получалось. Одно попадание в кирпичик отряда могло сжечь и убить несколько сотен воинов. Однако этих самых воинов было столько, что командиры не сильно переживали о потерях. Главное – победа. Тем временем элитные отряды пробились к городским вратам и, заложив мощнейшие бомбы, взорвали их. Но вот танки, трое и станковые пулеметы по ту сторону стен они никак не ожидали увидеть. Точнее, они увидели все это, лишь когда оно жахнуло. Сотни элитных воинов 30-х уровней были разорваны на части, и кто мог, отступил, а по ним сверху стреляли лучники и маги, убивая противника толпами. Но тут на таран пошли бронированные суда. Разогнанные магией они помчались на городские стены, как вдруг на эту стену залезло древнее чудовище. Его каменные щупальца ударили по кораблям, отбрасывая наступающих солдат, и продолжили сбивать их, а по другим били из всего, что есть. Однако некоторые все же смогли добраться до стены, протаранив, проломить их. Маги земли тут же начали наращивать каменные лестницы, но и у империи были маги земли, причем в куда больше количестве. Впрочем, штурмовики и без магии легко забирались на стены, где тут же начиналось сражение. Правда, чем дальше от источников света, тем тяжелее было атакующим. Маги света империи же то тут, то там подсвечивали позиции противника, позволяя защитникам лучше целиться. Все же не у каждого был ПНВ или навыки ночного зрения. А пока одни бросались на стены и умирали, другие умирали в тылах. «Кто здесь?» — выкрикнул воин, стоящий в резерве, но вдруг короткий клинок вонзился в его шею. Однако тело не упало и встало ровно. «Ты о чем? Ничего не вижу», — проворчал боец, находившийся рядом. «Я тоже что-то слышал. Эр-эр-эр-эр, Напир, ты чего разрычь? Он напал на меня». Раздались вопли, так как оживший мертвец напал на своего товарища, а люди в тылах умирали один за другим, и начался хаос. Когда командование среагировало и осветило тылы, люди обнаружили полчища восставших мертвецов, облаченных в броню, и убегающих грапи. Мышей и диверсантов было несколько сотен, но урона они успели нанести немало, как и зомби. Пусть они и не умели обращаться с оружием, но мечи в качестве дубинки – тоже неплохое оружие, особенно учитывая, что убить зомби не так уж и просто. тем более таких. Даже отсутствие головы им не особо мешает сражаться. Где-то с другой стороны вражеской армии буянили дети ночи, а именно вампиры. Также наконец-то собрались все зеленые. Их оказалось достаточно много, несколько десятков тысяч. Но это из тех, кто не имел ранений. Остальные разбили лагерь и оказывали друг другу медицинскую помощь. Ну и там же находились все пленные красные. Тех, кто мог сражаться, взяли под свой контроль рыцари-драконы и повели на тыловой лагерь централов. А чуть позже к ним присоединились всадники, коими были кентавры и различные ездовые чудовища. Всего их было около тысячи. Вместе они ударили по лагерю противника, где находились все раненые, припасы, некоторые резервы, а также все их корабли. И так как многие раненые находились именно на кораблях, как и целители, в самом лагере было немноголюдно. Впрочем, на это также влияла тьма. Правда, в эти места слегка доставал свет, поэтому если смотреть под ногами, можно было даже не спотыкаться. Здесь будто стояла обычная ночь, как на земле. Зеленые весьма неожиданно навалились на противника, беря в плен всех, кому хватило мозгов сдаться, и вырезая всех остальных. И когда лагерь был взят, часть войск осталась на месте, а другая двинулась дальше. Правда, вскоре началась зона кромешной тьмы. Тут на помощь пришли маги тьмы и света. Первые создали огромный купол из тьмы, что не пропускал свет, а вторые создали свет внутри этой тьмы. Ориентируясь по миникарте, большой отряд двинулся в тылы атакующей армии Централа, и прибыли они как раз к моменту, когда на стенах города начались ожесточенные сражения. Централы использовали свои корабли как эдакие лестницы, ну и для освещения. Они хорошо горели и давали много света. Одновременно с этим у одной из стен шел тяжелый бой древнего чудовища, в котором распознали императора Артема и S-ранговых воинов Централа. В отличие от тех, кого привел адмирал, эти десятилетиями учились сражаться и пользоваться своими навыками. И вдруг башня магов вновь засветилась. Тогда-то командующие армии Централа и увидели, в каком состоянии их армия. Они пришли в нескрываемый ужас. Из-за тьмы было тяжело отдавать приказы, посыльные терялись и иногда умирали, а своими глазами тяжело было что-либо разглядеть. Сейчас же, мало того, что обнаружилась армия зеленых, так еще и в тылах полный хаос. Тысячи вампиров, грапи и полчища зомби громили резервы, вырезали лучников, и даже магам досталось, а еще приближающиеся военные машины. Сотня танков и 400 машин поддержки, таких как БМП и БТР, а за ними множество РЗО, которые пережили СССР. Там с электроникой проблем не было. Как говорится, нет электроники, нет и проблем. По крайней мере, так шутил Артем. Есть там электроника или нет, он не знал, но оно работало, и неплохо. Поэтому вскоре на позиции противника обрушился град ракет, а затем вперед помчалась техника. В нее полетели магия и стрелы. В магию и стрелы полетела ответная магия, а когда тяжелая пехота, защищенная энергетическими стенами, пошла в атаку на технику, она отъехала и продолжила бить по пехоте. Проклятие, да как это возможно, ругался командующий армией и флотом, стоя на специальной башенке. С нее было лучше видно. Снизу был штаб, из которого приказы распространялись по всей армии. Рации же не было. Конечно, имелись навыки и артефакты дистанционной связи, но далеко не у всех. У них слишком сильные воины и маги, ответил один из генералов, выглядящий так, будто съел килограмм лимонов. От его армии осталась едва ли пятая часть, а они даже не взяли стену. Я вижу, у них огромное количество навыков оранга. Немыслимо. Откуда у них? В этот момент генерал активировал свой самый сильный защитный навык. Он заковывает пользователя в алмазную сферу. И когда сфера распалась, генерал обнаружил себя в глубоком кратере, но тут же прикрылся алмазной рукой, защищаясь от стрелы Лены. «Дрянь!» – взревел воин, глядя на разорванные тела его офицеров. Он начал трансформироваться, обращаясь в пятиметрового динозавра с крыльями. Но Лена подняла руку, и башня магов ударила молнией, прямо по динозавру. Того отбросило, но он быстро очухался и, взлетев, погнался за девушкой. Армия уже превратилась в разрозненные группы, которыми командовали офицеры на местах, а сам штаб уничтожен, да и большую часть посыльных перебили. «Убью, и императора уничтожу», — рычал самый могущественный человек Межмирья. По крайней мере, он себя таковым считал. И вновь ударила молния. Мощь была такова, что расплавила бы танк, но чудовище выстояло, а еще было очень злым. Лена обратилась летучей мышью и полетела к Артему, а тот, вместе с Тифой и группой S-ранговых воинов, уже одолел S-ранговых централов. «Убью!» — прокричал крылатый монстр, и по его телу пробежались молнии, а затем, открыв пасть, он выпустил мощнейший энергетический поток по-древнему. Тот прикрылся щупальцами, но три из пяти щупалец, выставленных для защиты, разорвало. Древний взвыл от боли, а затем оказался в воздухе. Он был зол, настолько, что активировал адреналин. Щупальца схватили крылатого монстра, и пусть часть из них была пронзена алмазными шипами, но сжать и впиться когтями им это не помешало. Древний упал прямо на головы солдат Централа, а затем начал бить их же генералом по ним самим. Там и остальные S-ранговые воины подоспели, а также арбосы и прочие корабли. У Империи скопился немаленький флот. «Я не проиграю», — прокричал адмирал и вспыхнул каким-то необычно сильным навыком. Но от греха подальше Артем метнул монстра в небо, и по нему тут же ударили молниями все башни магов. А затем произошел взрыв. Казалось, небольшая ядерная бомба взорвалась, так как на несколько секунд остановилось сражение. Люди пытались устоять на ногах, после чего на землю повалился кристалл навыка. Но не успел император обрадоваться, как межмирье сотрясло, словно само пространство задрожало. А минуту спустя появились они. «Мать честная», — ужаснулся Артем, глядя, как поднимаются черные облака защитников системы. «Миллионы тварей, Лена». «Да, девушка», парящая рядом с ним, кивнула и исчезла, а затем все башни магов выстрелили лучами энергии, попадая в сферу, что парила над столичной башней. Ударил ветер, за ним мороз, и вокруг острова появилась стена ветра и снега. Империя словно попала в эпицентр гигантского торнадо, и при этом стремительно поднималась наверх. «Люди!» — раздался голос императора, который слышал практически каждый на поле боя. «Вы проиграли, и сейчас я даю вам выбор, жизнь или смерть. Сдавайтесь и переходите на сторону Империи». 46 миллионов человек по всему Межмирью уже выбрали жизнь и стали частью Империи. «Вместе мы победим, уничтожим Межмирье и сможем жить в настоящем мире, а не этой пародии». Миг спустя перед глазами всех, что остались от армии Централа, появилось приглашение в Империю. И в этот момент из бури вылетело несколько титанов. Тысячи разрушителей помогли им взлетать настолько высоко. По титанам тут же ударили башни магов, а затем рядом появился древний и вступил в сражение. В этот момент через бурю полетели полчища чудовищ. Некоторые из них повреждали крылья из-за ветра и льда и падали как на землю, так и в мертвое море. Но они лезли и лезли. Через внутренние врата уже перемещались войска, а императрица смогла восстановить городские стены и врата. Все же сражение уже закончилось, и многие люди переходили на сторону Империи. Вид бесчисленных порождений ночи ужасал людей, а то, что началось после, было еще страшнее. Монстры, чьи крылья были повреждены и которые не погибли при падении, собирались в армии и двинулись к столице. Остатки армии Централа оказались меж молотом и наковальней. И пусть многие в ярости, злые и обижены на Империю, но жить им хотелось больше. Постепенно людей загнали за стены, а Империя рванула прочь. Да так быстро, что монстрам пришлось приземляться, иначе окажутся позади. Очень быстро твари наводнили весь остров, и началась осада. Но не только столицы. Монстры хотели уничтожить все живое. Подойдя к стенам, разрушители начали крушить их своими кулаками. Маги земли укрепляли эти стены. Но надолго ли хватит их маны? Надолго. Всем магам выдавали монеты в больших количествах. «Ох ты ж, блин!» — ахнул Константин, глава одного из отрядов Колымского ОПС. Рядом с ним стояли Жора, Иннокентия и две блондинки, которым не дали увольнительную. Они подписали контракт на 3 года, и при разрыве им грозит уголовная ответственность. «Ага», — улыбнулась Марго с пулеметом в руках. «Постреляем. Угу. Очень хочется убивать». Юля стрельнула взглядом в Константина и навела мощный пулемет на чудовищ. Земляне постепенно наводняли Империю, дабы защитить ее. На зов императора откликнулось огромное количество людей. С другими мирами вышло не очень, и Артем решил пока не зацикливаться на них, так как были более важные дела. А потом все закрутилось, завертелось, и оказалось, что и своих сил хватает. Помощь извне и не нужна особо. Впрочем, врата в два мира у Артема сохранились и действуют до сих пор, но туда нужно что-то летающее для нормальной разведки. А то одни врата вывели людей в снежные горы, другие – в джунгли. «Они закончатся когда-нибудь?» – поинтересовалась Юля и слегка зевнула. Ну и подключила к пулемету новую ленту. «Ну непонятно. Вроде, куда ни глянь, везде эти твари», – ответила подруга, а ее пулемет изрыгал пламя. Пустые гильзы же сыпались на землю и головы бледных монстров. Ну а те, на кого сыпались пули, обычно умирали и сгорали от света, становясь белым порошком. Чудовища же все прибывали и прибывали. Артем уничтожил уже 9-го титана, но они не собирались заканчиваться. Однако люди даже не догадывались, насколько эффективна магическая защита острова. 3/4 всех чудовищ, прилетающих сюда, получали повреждения крыльев и падали обратно в мертвое море. Причем чаще всего разбивались. Также было непонятно, как разрушители с титанами догоняли остров. Но им это как-то удавалось. А затем подоспело больше артиллерии, больше РЗО и больше других орудий для уничтожения монстров. Белый фосфор, напалм и даже ультрафиолетовые лампы. Последнее было очень эффективным. За полминуты сжигали пожирателя. Правда, эти полминуты он должен стоять на месте и не двигаться. Но тут полно таких. Они пытаются подобраться к стене, но застряли в толпе. И шло время, монстры умирали, а люди... 6 часов убейте меня, простонала Марго и рухнула на задницу. Правда, чуть не укатилась за стену, ведь все вокруг было в горах гильз. Ты лишь 20 минут как вернулась с отдыха, не жалуйся, рассмеялся Константин. Кость, ты какашка. Парень продолжил хохотать, но вскоре ему стало не до смеха. 6 часов сражения превратились в 20, затем 40, 60. Защитники системы уже двигались по пояс в белом порошке, но их поток был нескончаем. Однако радовало, титаны практически закончились и появлялись лишь по одному в час. Бывших солдат Централа также заставляли сражаться. С копьями в руках они отбивались от карабкающихся на стены чудовищ. И в какой-то момент в Империи собрались все ныне живущие защитники Земли из первой сотни. Собрались и 3 дня практически без сна и отдыха сражались. Империя успела провести ярмарку, дабы люди смогли сбросить стресс. Но на этот раз палаток для сдачи крови было 115. Слишком огромна у них оказалась популярность. О грудастых эльфийках, сосущих кровь, уже легенды ходили. Поэтому ярмарка мигом привлекла огромное количество людей, включая тех, кто защищал стены. Они просто чередовались. Особенно шокированы были новоприбывшие жители, включая бывших солдат Централа. На этот раз люди подготовились ого-го как, и тут даже видеоигры были. Игровые автоматы, старые приставки, очки виртуальной реальности и даже тайские массажистки. А из знаменитой Валкинг-стрит, что в Паттайе, на ярмарку прибыла половина города. Тысячи молодых красавиц, желая, как говорится, сорвать бабла, развлекали гостей различными эротическими шоу, делали массаж и многое другое. Денег они заработали и правда много. Также жители Межмирья впервые попробовали пиццу. Правда, большая часть ингредиентов была из Межмирья. Но даже так, концентрация жизненной силы на Земле была весьма велика. Поэтому и еда немного напитана ею. Теперь она не кажется безвкусным песком. И когда ярмарка была завершена, Артем ничуть не удивился, что ее умудрилось посетить более 500 000 человек. Впрочем, учитывая, насколько она разрослась, ее можно было назвать городом в городе. Также шло сражение за столицу Шеллу. Комары добрались до нее, и шилцам пришлось объединить усилия. А оборону возглавил некий Мокк, который уже прослыл опытным и самым умелым генералом-защитником. Одновременно с этим, Зери, по указке Артема, начал продавать мешочки для монет, которые автоматически собирают добычу после убийства монстра. Продавали дорого, но спрос был такой, что Зери потерял голову. В прямом смысле, сперва от жадности и богатств, а затем к нему пришли с рейдерским захватом. Артем хоть и приказал сразу же усилить охрану, но тот промедлил, за что и поплатился. Однако волшебного ремесленника, который делал мешочки, никто не нашел. А сам Зери под пытками выдал источник мешочков и был убит системой. Больше мешочки в Шеллу никто не продавал, а план по продаже провизии был отменен. Таким образом Шелл остался сам по себе. Через 3 дня после ярмарки император получил сообщение, что уже 3 города тритонцев ожидают переселения, но не могут. Все же империя в осаде. Поэтому они, огромным флотом, мигрируют от одного объекта тритона к другому. Все равно все защитники системы заняты империей. Касим даже попробовал отрезать кусок морского дна, но никакой реакции. Поэтому акулы и транспортные суда просто плавали туда-сюда. Благо, запаса монет им хватало на восстановление точек взлома. Сам остров летел к центру Межмирья. Император же, императорское слово. Внимание, граждане империи. Мы живы, мы сражаемся, мы победим. Верьте в нас, ждите нас, мы придем. Каждый день он передавал сообщения людям Межмирья, к которые стали частью империи. Так он сообщал своим врагам, что они проиграли. Также он подначивал всех тех, кто отказался от вступления в империю, все же вступить в нее. Правда, сейчас этого было нельзя сделать, но в будущем. А сейчас есть лишь они. Как-то постепенно люди доадаптировались. Маги земли держали стены целыми, маги света и ветра поддерживали бурю и свет, а не менее сотни тысяч воинов сражались. На земле тем временем наводили порядок. Когда сформировались достаточно сильные команды системщиков, в полной мере обеспеченные навыками, охота на монстров превратилась из смертельно опасного в прибыльное дело. Глаза жизни, каменная кожа, заряженные навыки, да и различная алхимия были минимальным комплектом охотника. Зелья, лечащие раны, временно усиливающие или дающие защиту от магии, производились в огромных количествах. И стоило упомянуть татуировки. Уже более 10 тысяч человек заплатили мастерам империи, чтобы получить татуировку. Да и чары там научились ставить отличного качества. Благо, алхимического материала за стенами тонны. А затем, новая ярмарка, и к ее окончанию Артем получил новость, которая удивила как его, так и императриц. Монстры стали заканчиваться. И когда они полностью закончились, а весь остров был покрыт порошком, словно там месяц шел снегопад, Артем обратился к миру. Если точнее, то вновь взломал систему. Внимание! Жители Межмирья. Империя без названия справилась. Трехнедельная осада порождений ночи была отражена. В ближайшее время Межмирье будет уничтожено. Все, кто не покинет Межмирье к моменту его уничтожения или не присоединятся к пространственному императору Артему, будут уничтожены. Желаете присоединиться к империи без названия? На этот раз сообщение провисело более минуты, прежде чем Межмирье смогло его удалить. А далее, внимание, правитель Феодальт признал вас своим верховным правителем. Внимание, правитель королевства Лил-Лейль признал вас своим верховным правителем. Внимание, правитель королевства Тит признал вас своим верховным правителем. Внимание, правитель королевства Заир признал вас своим верховным правителем. Артема завалило системными сообщениями, и он рассмеялся. Поняв, что все, поражение неизбежно, все правители Межмирья подчинились. Внимание! В состав вашей империи входит 5 и более королевств, а численность населения империи превышает 2000000. Вы выполнили все условия, и уровень империи повышается до 3. Магазин приложения обновлен. Внимание! В состав вашей империи входит 7 и более королевств, а численность населения империи превышает 8000000. Вы выполнили все условия, и уровень империи повышается до 4. Внимание! В состав вашей империи входит 9 и более королевств, а численность населения империи превышает 20000000. Вы выполнили все условия, и уровень империи повышается до 5. Внимание! Внимание! В этот момент мир вокруг Артема погас, и все пропало, но вдруг появилось синее пространство с множеством белых цифр и букв. Синий экран смерти, обомлел король, не понимая, что происходит. Внимание! Начинается суд. Глава 26. Артем парил в белом пространстве. На нем была обычная офисная одежда, причем именно та, в которой он был на момент прихода системы. Парень почему-то сразу это понял, ведь он редко носил этот офисный комплект, и обуви не было. «Я жду», — произнес император, которому надоело ждать. «Я знаю, что вы наблюдаете. Судья, правильно, да, так и есть». Рядом с Артемом появился пришелец. Парень, может быть, и удивился, но он уже повидал немало инопланетян. Правда, этот куда меньше походил на людей, чем все видимые им ранее пришельцы. Высокий, немного шире Артема, фиолетовая кожа, 4 глаза и вытянутый подбородок, с которого свисали и слегка шевелились странные отростки. Волос у монстра не было, а кожа на голове в складках. А одет он был. Это что-то среднее между мантией и комбинезоном. Руки 2, а пальцев 6. Ног же не было, вместо этого змеиный хвост. Можешь называть меня судьей. Мое имя не способно произнести ни одно из известных мне разумных существ. Он взмахнул рукой и рядом появился стул, на который опустился Артем. «Хорошо, судья, начнем», — предложил парень. «У тебя есть возможность задать вопросы». «Значит, уже начали». Артем внимательно посмотрел на пришельца, и ему показалось, что тот расплылся в улыбке. «Ты сообразителен. Межмирье — это какая-то магическая симуляция, ты лишь частично прав. Симуляция не только Межмирье», — пришло осознание парню. «Хаэм, поразительная догадливость. Как ты узнал?»